Глава 44. Даша. «Даже не знаю, что тебе и посоветовать», — говорит Луиза уже дома, когда мы сидим с ней на кухне. «Рассказывали девчонки, что спали с Рубеном. Ну, сын хозяина же. Хотя кому-то и нравилось. Но вот чтоб цветы дарил». И она косится на огромный букет роз, стоящий в ведре на полу. «Такого точно не было. Я лишь вздыхаю. Буду искать работу». «Наверное, да, это лучший вариант», — соглашается Луиза. «Так, ну-ка не раскисать. Ты чего это? Все нормально будет». Безнадежно киваю. «А пошли-ка отдохнем», — улыбается Луиза. «Давно я в клубе не была. Так, чтобы отдохнуть, а не работать». Удивленно смотрю на нее. «Мы с тобой в субботу же выходные», — продолжает она. «Ну вот, выспимся, а вечером в клуб махнем. Оторвемся там. Тебе встряска не помешает». «Да мне и не хочется». «Ну ты что, меня одну отпустишь?» — смеется она. «Вдруг не вернусь, напьюсь там, а тебе я доверяю. Ты мое тело домой доставишь». Почему бы и не сходить в клуб? Я не была там с тех пор, как отмечала день рождения еще в компании Грэма. Поэтому в субботу мы с Луизой идем в клуб. «Так, держись меня», — предупреждает она. «Тут фейс-контроль, но меня знают». У входа и правда толпа. «Разрешите пройти?» Луиза обращается к высокому брюнету, заграждающему нам проход. Но он не двигается. Тогда она трогает его за плечо. Он оборачивается и улыбается нам белоснежной улыбкой. «Пройти можно?» — спрашивает строго Луиза. «Белиссимо», — улыбается мужчина. «Ясно», — говорит Луиза и, взяв меня за руку, обходит его. Следую за ней. В клубе уже полно народа. Мы встаем у бара и заказываем по коктейлю. «Чего оглядываешься?» — спрашивает у меня Луиза. «Кого ищешь?» «Ты знаешь?» Наклоняюсь, чтобы сказать ей это в самое ухо, потому что музыка заглушает все остальные звуки. «Мне порой кажется, что за мной следят. Как будто кто-то наблюдает за мной со стороны». Опять оглядываюсь. «Мне все-таки лучше уехать к брату». Прихожу к выводу. «Хотя в прошлый раз меня там тоже достали». Вздыхаю, допивая остатки коктейля. «Вот именно», — говорит Луиза. «Они знают про брата. Давай так. Чуть посидим здесь и потом домой. Ну и нафиг ее эту работу. Будешь дома пока сидеть. Ну должно же это когда-то закончиться». «А пока не отходи от меня тут». Бармен ставит передо мной новый бокал, и мы с Луизой чокаемся. «Ну что, пойдем потанцуем?» Подмигивает мне Луиза и тянет за собой на танцпол. «Вот так встреча». Кто-то хватает меня за вторую руку и тянет в другую сторону. Поднимаю взгляд. «Рубен». «А мне сказала, что дома сидеть будешь». Хмурится он. «Соврала?» «Пусти, Рубен». «Прошу я». «Пойдем со мной поговорим». Настаивает он. К нам подходит Луиза. «Рубен, чего тебе? Отпусти ее!» «Ты что, такая смелая?» Кивает он Луизе. «Давно не штрафовали?» «Рубен!» Все еще спокойно говорит Луиза. «Ну зачем тебе проблемы? Другую возьми! Видишь же, что Даша не желает с тобой разговаривать!» «Так!» Рубен выдыхает. «Я хочу просто поговорить, Даша!» Обращается ко мне. «Ничего не будет, просто поговорим!» Смотрю на Луизу. Она отрицательно мотает головой. Потом перевожу взгляд на Рубена. Он смотрит на меня, как мне кажется, открыто. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Отлично», — улыбается он. «Только не здесь, тут шумно, не перекричать». «Я не поеду никуда». Хмурюсь и отступаю на шаг. «Я не об этом. На улицу выйдем, там тихо. Там и поговорим». Киваю. «Даш!» — пытается все еще остановить меня Луиза. «Все в порядке», — говорю я. «Понимаю, что Рубен не отстанет и испортит нам вечер. Поэтому лучше сразу нам расставить все точки над «и». Мы выходим из здания. Свежий ветер сразу же обдувает лицо. На улице пустынно, ни души. Только мы с Рубеном. Он глубоко вдыхает, запрокинув назад голову. Я руками обнимаю себя. На улице прохладно. Да и сама ситуация доставляет мне дискомфорт. «Ну что, Даша?» Наконец произносит он. «Что дальше делать будем?» Непонимающе смотрю на него. «Нравишься ты мне», как будто поясняет он. Пожимаю плечами. «Давай попробуем сначала». Говорит, как мне кажется, серьезно. И я не знаю, как отказать, чтобы и не обидеть его, и себе не навредить. «Рубен», — начинаю я, — «понимаешь?» Но не успеваю договорить, как замечаю, что в свете фонаря появляется какая-то фигура, и она явно приближается к нам. Всматриваюсь внимательнее, но ничего, кроме силуэта, не видно. «Что?» — спрашивает Рубен, заметив мое волнение, и оборачивается. И в то же мгновение подбегающий к нам человек сильно ударяет Рубена в лицо. Он хватается за скулу. «Сука!» А я уже вижу в руках незнакомца пистолет, направленный на меня. пячусь со страха назад. «Беги, Даша!» — кричит Рубен. Незнакомец переводит пистолет на него, и в этот момент я слышу громкий хлопок. Закрываю голову руками и падаю на землю.